да еще и за поворотом скрылись. «Все, тут подождем», – сказал Жорж и подошел к стене. Я сел на пол, рассматривал ногу, которая начала ныть. Сквозь разрыв ткани было видно небольшую ранку и кровоподтек. «Тут следы слизи», – сказал биолог. «Но я никого не вижу. Видимо, они ползают по всей пещере». «Иди сюда», – сказал я. «Не надо там ходить. Мало, что ли, досталось нам? Надо изучить. Когда еще представится такая возможность?» – ответил Жорж. Навел на него фонарь. Он стоял метрах в 15 от меня спиной, что-то ковырял у стены. Перевел свет на потолок. «Высоко. Метров 5-7 точно. Кислорода оставалось на 1:30. Эх, надо было с собой еще баллон взять». «Тут прямо дорожки слизи», – сказал Жорж. «Удивительно. Они могут нами питаться?» – спросил я. «Насчет слизни не уверен. А вот паук, то точно не может. У него совсем другая биохимия. Он просто не получит из нас питательных веществ. Не сможет усвоить. А слизни надо препарировать, чтоб понять». Я посветил в то место, где до этого стоял Жорж, и не увидел его. «Ты где там?» «Все нормально, я тут». По звуку было сложно ориентироваться, из-за того, что голос Жоржа из микрофона перебивал его же голос, доносящийся сквозь колебания газовой среды. А среда тут, я так понял, больше состояла из метана, который выкипал и смешивался с азотом. Я выключил микрофон. «Жорж!» – крикнул я и услышал свой голос таким же, какой он и на земле. «Ни ниже, ни выше». «Что?» – с эхом донеслось издалека. «Зачем ты выключил гарнитуру?» «Хотя бы для того, чтобы лучше слышать звуки вокруг», – сказал я и подумал, а чего мы раньше так не сделали? Нога болела все сильнее. Чувствую, нарывает и пульсирует. Не хватало еще инфекцию инопланетную подхватить. Прокол не сквозной, но как глубоко он в меня вонзил свою веревку-иглу, непонятно. «Жорж, иди уже сюда!» «Сейчас. Включи микрофон». Я включил. «Мы слишком шумим», – сказал биолог. «Мало ли какой слух у тех слизней. Они же цветами общаются. Зачем им слух? Каракатицы тоже общаются, меняя цвет внешнего покрова. Но они также могут воспринимать колебания водной среды. А это не что иное, как слух. Нет гарантии, что слизни не могут воспринимать колебания атмосферы». «Мне кажется, мы далеко ушли». «Все же, давай потише». Я встал, сделал робкий шаг вперед, опираясь на больную ногу, и понял, что идти я могу, а вот бежать, если только превозмогая боль. Хорошо, что в ногу вонзился, а не в живот. «Жорж, а нам ведь повезло», – сказал я. «Эти штуки могли нас легко убить. Он с такой легкостью и быстротой пронзил меня». Сделал еще шаг, вроде полегче. «А так с виду и не скажешь, что они опасны». Я огляделся. «Жорж?» Тишина. «Жорж!» Адреналин наполнил мою кровь. «Жорж, это не смешно!» Держа перед собой арбалет, я медленно пошел туда, откуда минуту назад доносился голос биолога. Огромное помещение имело по центру несколько толстенных вертикальных столбов твердой породы, расширяющихся к низу, а сверху упирающихся в потолок. Структуры эти не позволяли взорам охватить пространство целиком. «Все, тут подождем». Вдруг услышал я голос Жоржа, но не из динамика. «Ты же сказал включить микрофон», – произнес я и медленно пошел на голос. «Тут следы слизи, но я никого не вижу», – сказал Жорж, снова не в микрофон. «Видимо, они ползают по всей пещере». Голос его был еле слышно. Будто он доносился откуда-то издалека. «Жорж, у тебя все в порядке?» Я обошел монументальный столб. Лучом фонаря я ерзал по стене. Увидел проход. «Надо изучить. Когда еще представится такая возможность?» Ответил Жорж. «Жорж!» Я подошел к проходу. «Тут прямо дорожки слизи», сказал он. «Удивительно». «Жорж, сколько тебе лет?» Спросил я. «Насчет слизни не уверен», – ответил Жорж. «А вот паук, тот точно не может. У него совсем другая биохимия. У меня затряслись руки, когда я осознал, что разговариваю с чем-то, имитирующим Жоржа. «Все нормально, я тут», – звучал голос из прохода. «Уходи!» – раздался крик Жоржа, уже из динамика. «Беги, Юра!» «Зачем ты выключил гарнитуру?» Практически одновременно с криком биолога прозвучал точно такой же голос, но издалека. Позабыв про боль в ноге, я отбежал за столб. Не сводя луча с прохода, я целился туда гарпуном. «Мы слишком шумим». Слышу я нечто похожее на голос Жоржа. «Мало ли какой слух у тех слизней». «Жорж, ты меня слышишь?» Сказал я тихо в микрофон. «Жорж, Жорж, ответь! Опиши, что происходит! Жорж!» Щупальца. Тревожное чувство не покидало Мингли Вэя с момента, как батискаф скрылся под жидким метаном. Капитан стоял на берегу и рассматривал в скупом свете налобного фонаря морскую поверхность, испещренную ударами множества капель дождя. Связь с Юрой и Жоржем пропала 10 минут назад. Вэй уже собирался вернуться в модуль, как вдруг его внимание привлекло бурление на поверхности моря, начавшееся внезапно метрах в 30 от берега. Луч фонаря еле дотягивался до места выхода газа, и капитан решил направить туда прожектор. Первым делом Вэй подумал, что с батискафом случилась беда, и это выходит кислород из баллонов. Но когда он присмотрелся, то понял, что площадь поверхности бурления слишком большая. До шатра было метров 40. «Стив, Саид, прием!» – произнес Вэй в микрофон. «Да!» – спустя пару секунд раздался голос врача. «Поверните оба прожектора на море, примерно на меня, и подойдите сюда!» «Сейчас сделаем!» – ответил Саид. «А что случилось? Тут что-то странное. Со дна поднимается какой-то газ». «Газ?» – удивился Стив. Вскоре вокруг Вэя вспыхнул свет. Капитан, щурясь, посмотрел в сторону шатра. На фоне яркого свечения он увидел два человеческих силуэта. Мингли повернулся к морю. Пузыри газа выходили за пределы освещенной площади. Хотя прожектора давали отличную видимость на десятки метров от берега и слабую видимость метров на 100. Саид и Стив подошли сзади и встали слева и справа от капитана. «Мне кажется, нам лучше уйти. Не к добру это», — начал Саид, и не успел он закончить фразу, как вдалеке что-то громко ударило по метановой глади. Да так, что брызги по скафандрам были ощутимы даже на фоне дождя. Члены команды попятились. Спустя несколько секунд волны захлестнули берег, дойдя до ног космонавтов. «Уходим!» – крикнул Мингли и хотел было развернуться к буровой, но обомлел, увидев в свете прожектора огромное щупальце, торчащее из воды и уходящее в черное небо. Следом вылезли из моря еще несколько колоссальных конечностей, длину которых невозможно было определить. Сверкнула молния, и на доли секунды в ярком блеске ее в сознании Мингли отпечаталось изображение тела уродливого существа, возвышающегося над морской поверхностью на десятки метров и тянущее к небу свои 100-метровые отростки щупальца. Округлое туловище этого создания находилось вдали от берега, и понять его достоверные размеры было сложно. Но никто не усомнился в том, что существо это в сотни раз больше любого земного. Раздался оглушающий свист, и следом снова звук удара неимоверной силы по жидкому метану. На берег выползла еще одна подобная тварь, только во много раз меньше, размером с автобус. И неуклюже перекатываясь и шлепая щупальцами, поползла к исследователям. Космонавты бросились к буровой. Свист морского колосса не утихал. Мингли заскочил в кузов, а следом и Стив. В этот момент преследовавшее их создание напрыгнуло на машину и оплело ее своими конечностями, чуть не свалив транспорт на бок. Саид отлетел в сторону и упал на живот. По шлему его скафандра пошла трещина. «Саид!» С отдышкой произнес Мингли в микрофон. «Беги к ракете!» Саид, не мешкая, вскочил на ноги и увидел, как несколько осьминогов накинулись на шатер, но разорвав его, тут же отскочили и с шипением бросились обратно к морю. На буровую навалилось еще одно существо, клубком гадких щупалец облепив машину. Археолог развернулся и бросился бежать по направлению к разрушенной базе «Титан-1». Приманка. «Жорж, черт тебя дери! Ответь что-нибудь!» Уже со злобой произношу я. «Я жив! Я внутри него!» Ответил биолог в микрофон. «Внутри кого?» «Это создание каким-то образом поместило меня внутрь своего тела», сказал Жорж. «Я не успел ничего понять. Все было молниеносно». «Я жив! Я внутри него!» Услышал я речь из прохода. «Я жив, я внутри него». «Вы в проходе?» спросил я. «Да. Сколько метров от входа? Плохо видно. Может, 3 или чуть больше. Оно хочет приманить тебя. Я догадался». Медленно, стараясь не издать ни звука, я приблизился к арке тоннеля, откуда был виден свет фонаря Жоржа. «Только не стреляй, иначе ты и меня заденешь», сказал биолог. Я выключил налобный фонарь, заглянул буквально одним глазом в проход и увидел Жоржа, заточенного в комок из белой слизи. Из комка торчали длинные тонкие лапы, как у паука-сенокосца. 4 конечности упирались в пол, 2 в стены и 2 в потолок. Казалось, будто шар слизи висел на канатах, растянутых по поверхности тоннеля. Вверху слизистого комка находились 4 опоры, на которых была натянута мембрана. Мембрана завибрировала, и я услышал свой голос. «Сколько метров от входа?» «Плохо видно», продолжала вибрировать мембрана, уже имитируя голос Жоржа. «Может, 3 или чуть больше. Оно хочет приманить тебя». В ужасе я отпрянул. «Действительно, если я выстрелю, то вместе с телом этого существа пробью и Жоржа». «Мне кажется, оно пытается растворить меня», – сказал Жорж. «Рисунок на скафандре постепенно разъедает». «Я тебя вытащу». Я выглянул еще раз, чтобы понять, куда стрелять. Вокруг размытого силуэта Жоржа были области, куда можно попробовать пустить стрелу. Вот только нанесет ли это урон существу? «Я тебя вытащу», – вибрировала мембрана. «Жорж, ты можешь двигаться». «С трудом, тут слишком вязко. Я попробую стрельнуть так, чтобы гарпун вошел в его тело возле твоей правой руки. А ты должен будешь схватить гарпун и попробовать распороть это существо. Не уверен, что получится. У тебя есть план лучше?» «Нет у меня никакого плана». «Тогда готовься». До цели примерно 4 метра. Я понятия не имел, как существо отреагирует на нападение гарпуном, но выбора не было. Я упер приклад в плечо. «На счет 3 я слегка высунусь и стрельну. Готов?» «Давай». «1…» Я сделал глубокий вдох и выдох. «2…» Визуализировал цель. Руку Жоржа и область чуть выше. Воображал, как стрела летит именно туда. «3…» Высунулся чуть больше, чем надо. И в этот момент существо бросилось на меня, но я успел спустить курок. Стрела вонзилась возле груди биолога. Слизень упал, перекатился и расперся своими мерзкими лапами по поверхности пещеры. Перебирая конечностями, он с огромной скоростью бросился вглубь тоннеля, отталкиваясь от пола, стен и потолка. С трудом я удержал в руках оружие. Лебедка вертелась, разматывая веревку. Спустя секунд 5 веревка закончилась, и я ощутил рывок. Видимо, гарпун вышел из тела этой твари. «Жорж, ты цел?» – спросил я. «Да!» Слышу я его сквозь помехи. «Он продолжает убегать! Ты ранил!» Связь оборвалась. Светя перед собой, я пошел по тоннелю, сматывая веревку. «Жорж!» Сказал я в надежде, что связь вернется, когда мы снова сблизимся. хотя сквозь скальную породу электромагнитные волны практически не проходили. «Жорж!» Пещера снова раздвоилась. Но, к счастью, веревка показала, что существо зашло в левый проход. Дойдя до стрелы, я увидел, что впереди снова расширение пещеры и выход в очередной каменный зал. Не заблудиться бы тут. Кислорода осталось на 1:20. Вышел из прохода. Первым делом я осмотрел потолок, до которого в самом высоком месте было 5-6 метров. Вдалеке помещение заметно сворачивало влево. Я осторожно шел вперед, постоянно озираясь. Справа очередной тоннель, уходящий крутым откосом вниз. И куда мне идти? «Жорж!» «Черт возьми!» Я подошел к откосу, обернулся. «Так, обратно мне в этот тоннель. И я выйду туда, где на Жоржа напало это нечто. А из него, кажется, налево, к слизням и батискафу. Налево или направо? Ладно, там на месте и смекнем». Сполз по откосу. Тоннель вел меня в очередную огромную полость, из которой было несколько новых коридоров разного размера. От 50-сантиметровой расщелины в стене до 3-метрового свода, уходящего в черную даль. Скорее всего, каждый из этих проходов дальше ветвился. И те, в свою очередь, тоже ветвились подобно фракталам. Я понимал, что если начну проверять их, то потеряюсь тут. Пошел вперед. «Жорж!» Тишина. Снова огляделся. Черт, где этот откос? Вроде, вон он. Или нет? Я вернулся. Да, он самый. Пожалуй, надо вылезти отсюда. Оказавшись в предыдущем зале, я все же решил идти по основному, самому широкому пути и никуда не лазать. Если предположить, что эта тварь могла с любой вероятностью побежать в каждом из направлений, то логичнее идти по самому удобному маршруту. Это напомнило мне историю с потерянными ночью ключами, когда человек искал свои ключи под фонарем. У него спросили: «Ты потерял ключи под фонарем?» Он сказал: «Понятия не имею, где я их потерял, но тут хотя бы есть шанс их увидеть». Я дошел до поворота. За поворот заглянул очень осторожно и первым делом осмотрел потолок. Никого. Проход заметно сужался и превращался снова в обычный тоннель, которых тут неимоверное множество. Хотя бы нет новых разветвлений. «Жорж!» Пошел дальше. В голове прокручивал обратный путь. Решил, что буду искать Жоржа, пока воздуха не останется на 30 минут. Тоннель петлял змеей. Больше 10 минут я брел по нему. А он все не кончался каким-нибудь новым просторным помещением, разветвлением или даже тупиком. Местами тоннель становился чуть уже, местами шире. Кислорода оставалось на 58 минут. Нога снова разнылась. «Жорж!» Чувство безысходности начало заполнять мой разум. Насколько рациональным было решение искать в подземной пещере лабиринте Титана человека, которого утащило местное хищное создание? Будто сам не свой, я шел дальше, уже ни на что не надеясь. Ждал, когда показатель кислорода приблизится к 30 минутам, чтобы развернуться и пойти обратно. Время вышло. Я стоял в неизвестно каком по счету зале, заканчивающемся очередным проходом в другой, точно такой же зал. Кислорода было на 20 минут. Если сюда я шел осторожно, осматривая стены и потолок, то назад я уже несся со всех ног, шлепая подошвой по скользким камням. Бежал, и в фазе полета я преодолевал несколько метров. Из-за низкой гравитации планировать остановку во время бега приходилось заранее, ведь инерция тут выше, чем на Земле, а значит, можно не рассчитать и врезаться в стену. Боль в ноге стала сильнее, но выбора не было, надо терпеть. Продолжал периодически звать Жоржа, хотя в этом уже не было смысла, я все равно не успею его спасти. Надо выбираться самому, кислорода оставалось на 8 минут. Я почти добрался до помещения, откуда утащили Жоржа, и тут вдруг услышал: «Юра, помоги!» «Жорж!» «Перчатка, она почти растворилась! Мне больно!» «Жорж, прости!» – сказал я. «Я не смогу помочь тебе! Прости меня!» «Не бросай меня, Юра! Я не хочу, чтобы все закончилось вот так вот!» Ком подкатил к горлу. Я сделал все, что мог. «Юра, рука горит! Он переварит меня заживо! Не бросай меня! Я не могу! Не могу! Прости!» «Юр, я...» Из-за помех я не мог ничего разобрать. «Домой! Прошу! Я...» Не в силах слушать крики Жоржа, я выключил микрофон. «Через 7 минут я начну задыхаться. Еще надо как-то выплыть отсюда». Бежал со всех ног. Руки мои затряслись, а из глаз брызнули слезы. Слизни к моему возвращению снова заползли на потолок. Под ними я прошел медленно. Добрался до батискафа, и вместо того, чтобы запрыгнуть в него и на полном ходу помчаться к поверхности, я вдруг остановился. Безвольно стоял и плакал. Кислорода оставалось на 6 минут. Не знаю, что заставило меня это сделать, но я совершил самый безрассудный и иррациональный поступок, который только можно было сейчас сделать. Я побежал обратно в то место, где появилась связь. Добравшись, я включил микрофон. «Жорж! Юра, помоги! Жорж, я тут! Попробуй описать, куда оно тебя отволокло!» Жорж тяжело дышал. «После коридора мы вышли в зал, а потом оно скатилось куда-то вниз, а дальше забилось в какую-то щель! Юра, умоляю, не оставляй меня!» Я рванул, что есть мочи, к тому откосу, у которого был более часа назад. Бежать было недалеко, буквально один коридор. Связь снова пропала. Добравшись, я кинул взгляд на таймер. 4 минуты. Я осознал, что уже не выберусь отсюда. Да и черт с ним, все равно помирать. Чуть ли не кубарем я скатился вниз, протиснулся в щель, продвигался, шаркая плечами о стены. Увидел за очередным поворотом слабый свет фонаря Жоржа. Свой фонарь я выключил. Не было смысла и времени что-то планировать. Выйдя из узкой щели, я оказался в небольшой полости. Выставив перед собой гарпун, я с криком бросился на тварь, а она бросилась на меня. Реинкарнация. Крыша буровой промялась, а по стеклопакету пошли трещины. Щупальца сжимали кабину все сильнее. Мингли и Стив сидели на переднем ряду. Стив включил лампочку на потолке. «Саид, меня слышно?» – спросил Мингли. «Слышно», – раздался голос из динамика. «Я бегу к базе, меня не преследуют. Саид, если мы погибнем, ты должен…» «Я все знаю», – перебил археолог. «Я все сделаю как надо. Пистолет твой, я так понимаю, тоже в шатре остался?» – спросил Мингли у Стива. «Да, но какой от него толк? Ты посмотри, какие они огромные!» Стив уставился на щупальце, часть которого проходила по лобовому стеклу. «Заводи машину!» – воскликнул Стив. «Прогреемся и попробуем ошпарить эту сволочь!» Мингли нажал кнопку «Пуск», и бесшумный электромотор приступил к обогреву буровой. Саид бежал, с каждым прыжком преодолевая более 2 метров, и скорость его составляла около 10 км/ч. Старый археолог тяжело дышал, неся на себе костюм и оборудование массой 12 килограмм, но здесь это ощущалось в 7 раз легче. Двигался Саид в приблизительном направлении ракеты. Свет прожектора, который оставил Юра включенным на базе, скрывала густая атмосфера и дождь. Археолог мыслил так: «Как я окажусь на расстоянии в 2 километра, дождусь молнию, вдали меркнет база. Я скорректирую курс». Слушал разговор Мингли и Стива в общем чате, но сам ничего не говорил, чтобы не сбить дыхание. Через 15 минут Саид все же решил передохнуть. Остановившись, он сделал обогрев костюма чуть слабее. Уперев руки в колени, в полусогнутом состоянии стоял он и пытался отдышаться, глядя в круг света под ногами. Вскоре Саид распрямился и увидел вдали молнию, а точнее лишь ее слабый блеск, который кое-как продрался через густой метановый ливень. «Вы прогрелись?» – спросил археолог. «Да», – ответил Мингли. «Существо, а может и существа. Изнутри было не разобрать, сколько их там оплетает буровую. До этого сжимающая кабину, начали медленное движение. Мингли и Стив смотрели, как ползут щупальца, смещаясь назад к кузову». «Ага», – сказал Стив. «Не нравится им». Вскоре космонавты увидели через лобовое стекло море. Огромный осьминог уже скрылся в пучине жидкого метана. Буровая из-за перевеса начала медленно вставать на дыбы, так что кабина приподнялась на несколько метров. И спустя мгновение все замерло в таком положении. «Выскочим и рванем за Саидом», – взволнованно произнес Стив. «Нет», – раздался голос археолога. «Я видел, с какой скоростью они набросились на шатер. Сидите в буровой. Долго мы тут не продержимся», – сказал Мингли. «Кислорода на пару часов». «Сидите, сказал», – крикнул Саид. «Эти штуки кажутся неуклюжими, но это обманчивое представление». «Пока сидим», – ответил капитан. Отдышавшись, Саид продолжил путь. Перепрыгивая ледяные камни, он мчался практически со скоростью буровой машины. В земных условиях, даже учитывая прекрасное здоровье археолога, он не смог бы поддерживать такой темп. Но тут, в условиях низкой гравитации, бег казался чуть ли не полетом. Когда сверкали молнии, Саид, напрягая зрение, пытался уловить вдали силуэт разрушенной базы. Но гроза и капли на стекле шлема сильно ухудшали видимость. Сердце бешено колотилось, а пот стекал по вискам. Через 20 минут Саид остановился. Он высчитал приблизительный путь, который проделал. Получилось около 5 километров, что составляло чуть менее половины маршрута. Жажда дала о себе знать еще через 10 минут бега. К этому моменту археолог был уверен, что преодолел большую часть расстояния, и вскоре, в очередном блеске молнии, он должен вдали разглядеть возвышающиеся над равниной контуры Титана-1. Гироскопический компас остался в шатре, который разорвали осьминоги. Другие компасы были встроены в буровую и ровер. Еще несколько штук валялись на складе. Невзирая на жажду и теперь уже усталость, Саид прибавил скорости. Казалось, спешить ему было некуда, ведь можно и пешком дойти. Но у старого археолога был свой план по спасению Мингли и Стива. «Интересно, как там Гречкин и Жорж?» – произнес Стив. «Лучше бы им пока не всплывать», – ответил Мингли. «Если они вообще еще живы». «Кажется, я вижу прожектор». Сильной отдышкой прозвучал голос Саида. «Отлично!» – радостно воскликнул капитан. «Да, до него примерно километр. Бегу!» Задыхаясь, процедил археолог. С каждой минутой свет прожектора становился все ярче. Последние 500 метров археолог прошел пешком, потому что силы все же его покинули. Первым делом он включил свет на улице. Постоял с полминуты, приводя в порядок дыхание, а потом зашел в геомодуль. Взял бутылку и сел на пол, задержал воздух. Снял шлем и принялся жадно глотать воду. Напившись, он надел шлем обратно. Завалился на бок. Саид резко подскочил, увидев краем глаза за окном движение фонаря. «Тут кто-то ходит», – прошептал он. «Что?» «Тихо. Говорите шепотом». Археолог выключил налобный фонарь, пока крался к окну. Дрожащей рукой он снял с пояса трехзарядный пистолет, когда увидел измазанного кровью человека, идущего со стороны склада. Одет он был в желтый скафандр экипажа «Титана-1». «Саид», – шептал Мингли. «Да что там у тебя такое?» «Кажется, это Леонардо». Саид незаметно выглянул в окно. Когда человек подошел к модулю, археолог бросился к двери и запер ее. «Может, у тебя галлюцинации?» – предположил Стив. «Понятия не имею», – ответил Саид. «Все возможно». Стоя у выхода, он увидел, как вспыхивает красная лампочка, показывая, что кто-то пытается открыть дверь снаружи. Археолог прицелился в сторону двери. «Что тебе надо?» – крикнул он. «Саид, это я! Открой!» – раздался голос Леонардо. «Слышали?» – тихо спросил он у Мингли и Стива. «Да! Не открывай! Это не может быть Леонардо!» – воскликнул Стив. «Мы с Юрой нашли его уже мертвым. Потом он несколько дней пролежал на улице в замороженном состоянии. «Саид! Открой! У меня обогрев на костюме почти сел!» – кричал геолог. Археолог попятился, не отводя оружие от двери. «Саид! Я тут замерзну! Открой!» «Не открывай!» – произнес капитан. «Я что, идиот, по-вашему?» Злобно процедил Саид в микрофон. «Мертвеца впускать буду». «Саид, твою мать!» – кричал Леонардо. «Через 5 минут батарея на скафандре полностью разрядится. Открой эту чертову дверь!» «Как ты объяснишь свое появление здесь?» «Как?» – спросил Леонардо. «Ты издеваешься? Мы 2 года сюда летели. А как ты объяснишь, что ракета взорвана? И где все остальные?» «Ты был мертв!» – крикнул Саид. «Я лично видел твой окоченевший труп!» «Что ты несешь? У тебя крыша поехала, старый ты черт! Открой дверь!» «Где Данте?» «Он напал на меня! Он пытался меня убить!» «Саид! Или ты впускаешь меня, или я разрежу модуль! Я клянусь, я это сделаю!» «Это последнее обогреваемое помещение! Ракета уничтожена! Буровая и шатры куда-то делись! Открывай, или мы замерзнем оба!» Герои. «Саид, оружие при тебе?» – спросил Мингли. «Да. Он может быть опасен. Слишком многое на кону», – сказал капитан. «Нельзя рисковать». «Надо его. Я понимаю», – ответил Саид. «Да, придется. Все равно нам осталось недолго. Впусти его и потом стреляй». «Да». Сосредоточившись, археолог медленно подошел к двери. «Хорошо, я открою!» – крикнул он. «Ну, наконец-то! Сообразил! Давай быстрее! И что тут произошло? Почему я ничего не помню?» Саид встал сбоку от входа в шатер, отпер замок и быстро отскочил в угол комнаты стабилизации, так, чтобы когда Леонардо войдет, Саид оказался слева от него. Выставив пистолет перед собой, держа его 2 руками, археолог, затаив дыхание, прицелился. «Главное, не попади в шатер», – сказал Мингли. Дверь отъехала в сторону, и как только голова Леонардо показалась в проеме, Саид нажал на курок. «Бах!» – раздался громкий хлопок, и брызги крови полностью заляпали внутреннюю поверхность скафандра геолога. Тут же обмякнув, он, будто тряпичная кукла, повалился на пол. «Готово», – тихо произнес Саид. Мингли ничего не ответил. Саид на всякий случай перемотал руки и ноги Леонардо изолентой, а потом отнес тело на улицу. Положил его неподалеку от входа на видное место, чтобы, если вдруг он снова вздумает воскреснуть, это не стало неожиданностью. Вернувшись в шатер, археолог надел новый скафандр, а старый поставил на зарядку. Потом поменял кислородный баллон, закинул в рот немного тушенки, запил водой и вышел на улицу. Подключенный к генератору ровер был полностью заряжен. Саид, следуя своему плану, подогнал планетоход ко входу в геомодуль. Вынес 5-литровую пластиковую тару с водой и положил ее в обогреваемый багажник машины. Второй ходкой он взял 4 запасных кислородных баллона. «Я возвращаюсь к вам», произнес Саид в микрофон. На протяжении обратного пути Мингли и Стив сначала ругались на Саида, потом возмущались, потом вежливо отговаривали его ехать к ним, обосновывая это тем, что если погибнут все и данные не будут отправлены на Землю, то их смерти окажутся напрасны, и что думать надо в первую очередь о науке, а не об отдельной человеческой особи. Саид несся с опасной скоростью в 20 км в час, рассекая лучами фар зловещий метановый ливень и тьму. Он подлетал на маленьких камнях и объезжал крупные валуны, еле успевая крутить руль. Если бы археолог не был пристегнут, то после наезда на очередной ледяной булыжник с огромной вероятностью вылетел бы из открытой кабины ровера. Вокруг все было как в тумане. Тело сковано. Вверх ногами я висел внутри густого киселя, в котором каждое движение давалось неимоверным трудом. Сквозь прозрачное тело существа, поглотившего нас, я увидел в луче света смазанный каменный пол, будто кто-то расфокусировал изображение. Нелепо извиваясь, я пытался вернуть себя в привычное вертикальное положение, но не мог этого сделать. Из динамика раздавались стоны Жоржа. Я схватился за ногу биолога и, медленно перехватываясь, прилагая немыслимые усилия, начал перебирать руками по его телу. Мне удалось перевернуться. «Нам конец», – прошептал Жорж. Кислорода оставалось на 3 минуты. Жоржу я ничего не ответил. «Вот он, мой гарпун!» Как в замедленном воспроизведении, я тянулся к оружию, и в этот момент все вокруг начало вертеться. Мы оказались будто в центрифуге. Стены и пол ожили, и шероховатые текстуры их побежали влево, вправо, вверх и вниз. В этом дьявольском водовороте я держал в фокусе свое оружие. Вокруг него все вертелось, кружилось. Существо несло нас вглубь пещеры. Невзирая на тряску, я умудрился схватить гарпун. Уперев ноги в Жоржа, я разогнул колени, толкая стрелу зазубренным лезвием вперед, рассекая плоть зверя. Хищник рухнул. Вращение ускорилось, но теперь мы вертелись на месте. Мембрана его издавала нечленораздельные звуки. Я слышал свой голос и голос Жоржа, какие-то фырканье и свист. Возможно, это были звуки животных, которые это существо поглотило и заживо растворило до нас. Я резал его изо всех сил, пилил и кромсал внешний покров этой гадкой твари. Слизь вытекала на камни. Как остановился этот адский аттракцион, я не понял. Я осознал происходящее уже когда наполовину торчал из трупа нашего палача. Жорж высунул сначала одну руку, потом вторую и, кажется, застрял. Я вылез и, не мешкая, вытянул биолога. Кислорода оставалось менее чем на 1 минуту. Тыльная сторона костюма на предплечье Жоржа полностью растворилась. Я видел ожоги на его руке от кисти до локтя. «Ты как?» – спросил я. Жорж стоял на четвереньках. «Жить буду», – ответил он. «У меня кислород закончился. У меня еще на 20 минут». Жорж сел рядом, снял шлем и наклонил его к моему лицу. Я присосался губами к трубке подачи воздуха на его скафандре и сделал глубокий вдох. Жорж надел шлем обратно. «Ты знаешь дорогу?» – спросил он. Я кивнул. «Веди». Мы всплывали. Каждую минуту я делал вдох из баллона Жоржа. Связь начала восстанавливаться, и мы слышали обрывки фраз наших коллег. «Почти доехал. Вижу. Выливаю, и как только... Вы разворачиваетесь и... к базе. Поняли? Я буду ждать Юру и Жо... Кислорода на 2. Осталось... не более. Значит, пока не погибли. Мингли!» – кричал в рацию Жорж. «Мы поднимаемся! Мы живы!» «Жорж, Юра!» – ответил Саид. «Опасно! Сминог!» «Осьминог?» – произнес биолог. «На берег!» – кричал Рут. Когда до поверхности оставалось 20 метров, связь наладилась полностью. «Жорж, Юра, прием, как слышно?» – спросил Мингли. «Слышно хорошо, мы всплываем», – сказал Жорж. «Мы оба ранены, костюмы разгерметизированы, нам нужна помощь!» «Как всплывете, на берег не выходите», – приказал Мингли. Вопросы отпали, когда мы увидели стоящую на дыбах буровую и огромное количество черных щупалец, овившихся вокруг кузова. А рядом находился, кажется, Саид. Из-за темноты я не мог разглядеть. «Я лью!» Услышали мы голос нашего археолога. «Да, очевидно, это Саид. Он держал канистру». «Давай!» Ответил Мингли. Саид выплеснул воду из 5-литрового баллона на осьминога и тут же бросился прочь. Похоже, перед этим археолог срезал ножом вверх пластиковой емкости, отчего вода вылилась в один мах. Ошпаренное животное, извиваясь, сползло на грунт. Оно помчалось в нашу сторону. А я, только что набрав новую порцию воздуха в легкие, чуть резко не выдохнул его, чтобы отплыть с траектории взбесившегося огромного зверя. Осьминог за несколько секунд преодолел 30 метров и прыгнул в море возле нас. Раздался шум удара по жидкому метану. Батискаф снесло на несколько метров волной. Буровая опустилась на все 8 колес. Второй осьминог исчез из поля зрения. Судя по крикам в чате, хищник погнался за Саидом. Мертвецы. Вдавив педаль в пол, старый археолог, позабыв о низкой гравитации, разогнал ровер до скорости 20 км в час. Морское создание, перекатываясь и шлепая щупальцами по мерзлому грунту, преследовало жертву. Саид мельком оглянулся и понял, что еще мгновение, и тварь достанет его. Что там кричат в микрофон его